Приходить в консерваторию в те годы было очень приятно. Самым неприятным там было существование заведующего кафедрой марксизма Трошина, личности почти легендарной, по милости которого один из выдающихся скрипачей 1950-х годов Юлиан Ситковецкий так и не был принят в аспирантуру. Трошин ставил ему по марксистской эстетике двойки 2 года подряд. Леонид Коган тоже получил причитающуюся ему двойку, но через год это как-то было урегулировано, и Коган смог стать аспирантом. Музыкальная академия, 2006 год, номер 4. Если не считать врожденного антисемитизма, который, несомненно, являлся основным двигателем в отношении Трошина к Когану и Ситковецкому, Кирилл Васильевич был прав. Ни тот, ни другой не имели ни малейшего понятия о марксистско-ленинской эстетике. Философы-марксисты в консерватории почему-то имели схожие фамилии – Трошин, Гришин, Семин, Васин. На их сером фоне блистали образованностью и красноречием еврей Рапопорт и выходец из балтийских немцев Розеншильд, человек просвещенный, но крайне неприятный и страстный антисемит. О Розеншильде говорили, что у него нет фаса, только профиль. Он и вправду походил на хищную птицу с острым клювом вместо носа и холодными прозрачными голубыми глазами. Худ был неимоверно, и его появление в коридорах консерватории вызывало невольный ужас. «Идет инквизитор». Эту роль он и играл в печальные годы ждановских погромов в музыке. Не хочется вспоминать обо всей этой мрази. В консерватории работали в те годы замечательные люди, но бал вершили не они. Кроме Розеншильда, был еще один человек без фаса, композитор Кабалевский. Представьте себе, утро. По плохо освещенному консерваторскому коридору навстречу друг другу идут Кабалевский и Розеншильд. Сходятся, но друг друга не узнают. Ведь фаса-то нет. Разошлись и на какой-то момент засомневались. Заметили профиль. Обернулись и опять ничего не видят. И тут уж окончательно расходятся в разные стороны. Итак, я перед столом экзаменационной комиссии. Вытаскиваю билет, называю номер. Секретарь его записывает, а я сажусь за отдельный столик готовиться к ответу. В билете 2 вопроса. Отечественная война 1812 года и Великая Отечественная война 10 сталинских ударов. Совершенно уверен в себе и почти не готовясь, первый иду отвечать. О войне 1812 года, помимо всего, что было в курсе истории, я много читал. «Война и мир» — всю жизнь моя настольная книга. И начал с увлечением выкладывать. По прошествии 10 минут — никакой реакции. Наконец Трошин произносит: «У вас все?» Я с недоумением на него смотрю и продолжаю говорить. Еще через несколько минут: «У вас все?» Начинаю запинаться, не зная, как реагировать. «Переходите ко второму вопросу». И опять повторяется. Как на пластинке с заезженной бороздой. «У вас все, у вас все, у вас...» Ни один из членов комиссии не поднимает на меня глаз. И единственный среди них музыкант, скромнейший Питкус, представляющий струнный отдел, сидит залитый краской, смущенно пряча взгляд. «Вы свободны», — говорит Трошин. «Зачетную книжку получите после окончания экзамена». В смятении выхожу из аудитории. Приятели, слушавшие ответ из-за двери, окружают меня с поздравлениями. «Ну, чувак, у тебя все в порядке, 5 обеспечена». Уверения друзей меня успокаивают, и мы отправляемся к Никитским воротам пить пиво. Все равно экзамен раньше, чем через 2-3 часа, не кончится. Когда мы вернулись, комиссия еще заседала. Возбужденные студенты толпились в коридоре, с нетерпением ожидая результата. Последний экзамен. После него сразу станет ясно, кто набрал проходной балл. Скрипачей поступает 25 человек, а примут только 10. Наконец дверь открывается, члены комиссии бочком проскальзывают в коридор и мгновенно исчезают, будто растворившись в воздухе. Секретарь раздает зачетные книжки. Я раскрываю свою, начинаю искать оценку и не нахожу. Еще раз пробегаю взглядом по странице и, наконец, вижу в графе «История СССР» темную кляксу. С трудом разбираю оценку, неудовлетворительно. Самый низкий балл. Ошарашенно озираюсь вокруг и вижу то же выражение на лицах еще нескольких человек. Излишне говорить, все евреи. Вот тогда-то я вспомнил Ойстраха и его «если». Он бесспорно знал, что происходило в консерватории, но впрямую сказать об этом не мог. Элементарно боялся. Вечером я позвонил Марьясину и все рассказал. «Немедленно забирай документы и неси в институт, пока еще не поздно. Сыграешь экзамен на скрипке и пересдашь историю. Остальные результаты тебе зачтут по консерваторским экзаменам. Я тебя завтра утром буду ждать в институте. Пойдем вместе в приемную комиссию». Положение мое было критическим. Мне 19 лет, возраст, в котором призывали на обязательную военную службу. Отсрочку можно получить, лишь поступив в вуз, а срок службы в те времена мог длиться от 3 до 5 лет. Для музыканта это означало катастрофу. Многие после армии уже не могли вернуться к инструменту. Спасти мог только военный оркестр, но попасть в него можно было лишь при наличии высокой протекции. У меня же таковой не имелось. Все описываемое происходило в 20-х числах августа, а в конце месяца был очередной призыв. Утром я направился в институт. Сдал не без труда документы, узнал расписание экзаменов и поехал домой заниматься. На пороге меня встретила соседка по коммуналке, тетя Нюша. «Тебе тут повестку в военкомат принесли. Я за тебя расписалась». Произошло то, чего я больше всего опасался. В понедельник я должен был явиться в военкомат с вещами и бритой головой. Если не ошибаюсь, понедельник приходился на 31 августа. Так ли? Выяснить, конечно, легко. Нажать на кнопку в электронном календаре, и дни побегут вспять. Через минуту можно оказаться в далеком 1950 году. Нет, лучше не надо. Недавно, работая во Франции с оркестром в Аннеси, я лежал в номере гостиницы «Пале Дисле» и читал «Пнина» Набокова. Набоков предельно точный в передаче даже мельчайших деталей описывает приезд автора в американский университетский городок, указывая при этом дату, сентябрь 1955 года, и пишет, что это был вторник. Я почему-то решил проверить. Взял календарь и стал смотреть, как бегут назад дни, месяцы, годы. Все быстрее, быстрее. Поначалу спокойно наблюдал за этим течением времени вспять, а потом вдруг стал судорожно цепляться за временные вехи. Вот мне 40 лет в Кутаиси, грандиозное грузинское застолье. Вот большой зал консерватории, аплодисменты, цветы. 1962 год, родилась дочь, и я глажу пеленки на подоконнике, ожидая звонка из филармонии, пустят ли в Англию. А вот мрачный конец 50-х годов, крушение романа. Все проносится передо мной в считанные секунды. Говорят, так бывает в последние мгновения жизни. А Набоков, оказывается, ошибся. Либо год был 1954, либо указанный им день не был вторником. Короче говоря, через неделю я вступаю в доблестные ряды советской армии, если только до этого не поступлю в институт. Играю скрипичный экзамен, сдаю историю. На этот раз получаю четверку. В пятницу вывешивают списки принятых в институт. Моей фамилии нет. Проходной балл я набрал, но остался за чертой лимита. Все кончено. Помощи ждать больше неоткуда. Спасти меня могло только чудо. И тут-то один умный человек подсказал неожиданную и на первый взгляд совершенно абсурдную идею. Она была предельно авантюрна и гениально проста, хотя шанс на успех давала совершенно мизерный. В Советском Союзе существовала изощренная система льгот и привилегий, распространявшаяся и на высшее образование. В частности, льготами при поступлении в вузы пользовались дети работников Дальстроя МВД. Мой отец, бывший заключенный, отсидел 2 года в Бутырке и 10 в лагере на Колыме. После формального освобождения, опасаясь возвращения в Москву, он остался работать на севере, таким образом являясь фактически работником Дальстроя. А я, как его сын, согласно постановлению Совета министров СССР от какого-то там года, имел формальное право для поступления в институт на льготных условиях. Однако требовалось раздобыть официальную бумагу, подтверждающую принадлежность отца к системе МВД, того самого, которое его же и отправило в ГУЛАГ в 1937 году. Но как ее получить? Главное управление Дальстроя МВД находилось на Гоголевском бульваре в 20 минутах ходьбы от Гнесинского института. Я направился туда, не имея ни малейшего представления о том, что делать, если мне даже удастся попасть внутрь этого страшного, под стать Лубянке учреждения. Я был почти в состоянии транса и даже не пытался думать рационально. Войдя в здание, постучал в одну из многочисленных дверей, расположенных по обе стороны длиннющего коридора. В комнате за столами сидело человек 6. Никто не обратил на меня внимания. Повинуясь какому-то инстинкту, я направился к женщине лет 30-35, сидевшей в дальнем углу. В ответ на вопрос о цели моего прихода, я, глядя ей прямо в глаза, описал ситуацию. «Но почему ты пришел сюда?» — спросила она, недоумевая. Я объяснил, что мой отец находится на Колыме и работает на прииске. «У тебя есть оттуда какая-нибудь справка?» «Нет, у меня ничего нет». Наступило долгое молчание. Она окинула меня внимательным взглядом и спросила вполголоса: «Давно твой отец на Колыме?» «С 1937 года». Я думаю, что она и так все поняла с самого начала, потому что последний вопрос задала как бы нехотя. После долгого колебания она сказала: «Ладно, подожди в коридоре». Я вышел, проводил ее глазами и уселся ждать. Она удалилась в конец коридора и исчезла в последней комнате. Очень долго ее не было, а я все сидел в полной прострации без единой мысли в голове. Было уже около 6, конец рабочего дня, когда она появилась с большим конвертом в руках, вручила его мне и сказала: «Пойди с этим к директору». Пробормотав невнятно «спасибо», я вышел на улицу, не вполне сознавая, что со мной произошло. На бульваре остановился и вынул из незапечатанного конверта сложенную пополам бумагу. Это была справка, снабженная всеми грозными печатями, о том, что Лев Маркиз является сыном ответственного работника Дальстроя МВД и на этом основании имеет право на преимущество при поступлении в любой вуз Союза СССР. Женщина, выдавшая мне эту бумагу, даже не спросила имени моего отца. Она рисковала очень многим. С тех пор я ее никогда не встречал. Даже имени не знаю, но буду помнить ее, пока жив. На следующее утро, в субботу, я уже стоял перед кабинетом директора института имени Гнесиных. Юрий Владимирович Муромцев когда-то был пианистом. хотя я не знаю человека, который бы его когда-нибудь слышал. Учеником Елены Фабиановны Гнесиной и ее любимцем. Мне никогда не была понятна эта приязнь. Гнесины принадлежали к настоящей русской интеллигенции, они были крещеные евреи. Муромцев же во время войны стал полковником и, по слухам, имел отношение к репрессивным органам. Явление широко распространенное в СССР. Бывший полковник, директор музыкального института, бывший начальник милиции, директор филармонии. Как-то в Донецке Леонид Борисович Коган зашел в филармонию выяснить детали предстоящих концертов и услышал из-за двери кабинета директора, как тот в ответ на слова секретарши: «Там вас скрипач Коган дожидается», пробурчал: «Введите его». Долгое время директором Ленинградской филармонии была дама из торговли. На руке у нее была татуировка, и среди ее знаменитых изречений были такие, как: «А какой успех у нас был в Амсердаме?» Подхожу к кабинету Муромцева и обращаюсь к секретарше Бабкиной. Полная дама, всегда была одета в ярко-красное платье. Другая секретарша на оркестровом факультете, Эльга Баянсеновна, известная сплетница, любила говорить: «Не понимаю, почему все уверяют, что я сплю с Власовым, декан факультета? Ведь я же не говорю, что Муромцев живет с Бабкиной». «Могу ли я зайти к товарищу Муромцеву?» — обращаюсь к Бабкиной. «Невозможно», — отвечает она, — «только на следующей неделе». «Невозможно», — отвечаю я. «Мне нужно поговорить с ним по вопросу, не терпящему отлагательства». «Я же вам сказала, на следующей неделе». Тогда я достаю свой конверт и вручаю его ей со словами: «Пожалуйста, передайте Юрию Владимировичу, а я пока здесь подожду». Увидев штамп «Дальстрой МВД», Бабкина заметно бледнеет. Я улыбаюсь ей с тайным злорадством. Выйдя из кабинета Муромцева, она сухо бросает в мою сторону: «Пройдите». Вхожу в кабинет. Муромцев, не глядя на меня и не здороваясь, сухо произносит: «Я прочел вашу бумагу». «Ну и что вы хотите этим сказать?» «Разрешите ответить вопросом. Считаете ли вы себя обязанным выполнить постановление Совета министров СССР?» Его лицо желтеет. Желваки начинают двигаться. Некоторое время он пытается справиться с собой. «Идите в приемную комиссию». Молча выхожу в коридор. Через 15 минут мою фамилию допечатывают в список принятых, а рано утром в понедельник я отношу в военкомат справку о поступлении в Гнесинский институт. Таким образом, я сохранил волосы на голове. Написав все это, я вспомнил, кого мне напоминал Муромцев. Двух других бывших военных. Один, армейский политрук Корольков, преподавал у нас в школе в 1946 году физкультуру и военное дело. Второй, капитан Левкович, бывший георгиевский кавалер, был военруком в Мерзляковском училище. Капитан Левкович, старый изможденный служака, с лицом изрезанным глубокими морщинами, искренне ненавидел нас всех, 16-17-летних. Бывало ранней весной, в марте, на улице холод, ветер, мокрый снег. Он выводил нас во двор училища, выстраивал шеренгу и рявкал: «Смирно! Сейчас будем отрабатывать прием с винтовкой. Ложись! Показываю. Раз!» Он делал шаг в сторону. «Два!» Скидывал винтовку с плеча. «Три!» Плюхался со всего размаха в грязную снеговую жижу и, раскинув ноги, целился в невидимого врага. Мы стоим, не шелохнувшись, и наблюдаем за спектаклем. Левкович с трудом поднимается на ноги, отряхивает шинель от грязи и, глядя на нас с ненавистью, командует: «С винтовкой ложись! Раз!» Никто не двигается с места. «Раз!» Мы продолжаем стоять. «Ложись, мать вашу!» Мы с веселым ужасом смотрим, как Левкович начинает трястись в бессильном гневе и, наконец, продолжая материться, уходит со двора. Военное дело долго еще оставалось одним из главных предметов в программе музыкальных училищ. В последующие годы, если не изменяет память, первую скрипку в Мерзляковке играл другой солдафон, ординарный армейский старшина Филипп Харитоныч, тупой, но до ужаса активно участвовавший в жизни училища. Старший лейтенант Корольков, капитан Левкович, полковник Муромцев предстают передо мной как призраки из сюрреалистического прошлого. И вот я студент. Учебный год начался с общего собрания студентов нового приема. Муромцев выступил с, так сказать, приветственным словом, больше напоминавшим обвинительную роль прокурора, а секретарь партийной организации Мальцева, необъятных размеров певица-аспирантка, вещала о долге советского студента и, постепенно убыстряя темп, акселерандо, захлебываясь от эмоций, молто эспрессиво, срывающимся голосом под конец вопила: «Да здравствует, товарищ Сталин! Ура!» Думаю, на этих собраниях она окончательно потеряла голос, если таковой у нее когда-нибудь был.